Глава 38. Луиза. Я вихрем пробежалась по комнате в поисках наряда на свидание. Не в силах дожидаться служанку, быстро переоделась в платье нежного оливкового цвета с аккуратным вырезом на груди. Подол украшали прекрасные ажурные листья, вышитые золотыми нитями, а ворот — россыпь небольших изумрудов. Умылась, расчесала волосы и заплела их в тугую косу. Все равно, что такая прическа не подходит для знатной эльфийки. Мне нравится. И вполне удобно. Дополнил образ легкий, едва заметный макияж. Предельно аккуратный и без излишеств. Сердце колотилось, как у загнанного зайца. Волновалось сильнее, чем перед выпускными экзаменами в академии. Боюсь, даже если принц расскажет об испытаниях, и я каким-то чудом их пройду, это не решит проблему в целом. А еще Алан не знает про амулет. Я все чаще чувствовала недомогание. Может, это просто усталость, но, скорее всего, в самом деле губительное действие артефакта. Хорошо еще, что прекратились ночные кошмары. Я бы не пережила новые встречи со страшной старухой из сна. Днем кружилась голова, перед глазами плыла, ощущалась слабость во всем теле. А самое гадкое — какое-то чувство обреченности, словно все уже давно предрешено, а я, как маленькая девочка, продолжаю надеяться на чудо. Верю, что эльфийский принц действительно способен любить человека, что родители могут позволить нам пожениться, что древо и правда выбрало меня. Если он узнает о моих недомоганиях, это может повлиять на его решение. Я хочу, чтобы он действовал с холодной головой. Ведь от его решений зависит будущее всего эльфийского народа. Я чувствовала себя не вправе влиять на принца. Хока запрыгнула в окно, подбежала ко мне на коротких лапках, смешно растопырив крылышки, и потерлась о мои ноги. А потом уснула, свернувшись калачиком в массивном кресле у камина. Я честно попыталась отвлечься от тяжелых мыслей, создав маленький магический браслет-светлячок из лепестков жасмина, растущего так близко к окну, что можно было достать рукой. Артефакт получился красивым и мог спокойно осветить небольшую комнату. Это хоть немного подняло мне настроение, но... Не зря говорят, что ожидание смерти хуже, чем сама смерть. Я желала встречи с Аланом так же сильно, как и боялась. Может, он хочет сказать, чтобы я уехала? Или решил меня выдать? Зачем тогда целовал? Я едва не сгрызла ногти от волнения до того момента, как гобелен на одной из стен покачнулся, и в комнату из потайного хода зашла Мирабель. Стало жутковато. Когда знаешь, что к тебе кто угодно и в любой момент заглянуть может, да я теперь спать спокойно не буду. Жена Нага приложила указательный палец к губам и кивком позвала следовать за ней. В потайных коридорах царила непроглядная тьма. И как она добралась сюда в таком мраке? Я довольно улыбнулась. Вот и пригодился едва созданный магический светлячок. Артефакт погас как раз в тот миг, когда Мирабель вывела меня из дворца и указала направо. Белоснежная беседка с круглым куполом, увитая буйно цветущей глицинией, утопала в тенях. Я поблагодарила Мирабель. Без ее помощи я бы ни за что не нашла сюда дорогу. Вечерело, и я почти ничего не видела перед собой. Хорошо, что светлячка хватило на весь путь. Как бы мне хотелось изобрести какое-нибудь устройство или артефакт, чтобы заменить свечи в домах селян на что-то более удобное. Интересно, есть ли в обширной эльфийской библиотеке магические справочники, которые подскажут ответ на этот вопрос? Ведь во дворце никогда не гас размеренный белый свет, идущий от магических шаров, развешанных под потолками. Из-за этого и перед дворцом всегда было светло, как днем, только сад и беседка скрывались в тени. «Алан сейчас подойдет. Подожди его там», — прошептала жена Нага, задорно подмигнув мне. «Это так романтично», — воскликнула она. «Что тут романтичного?» Я тяжело вздохнула. Кажется, она знает про меня с Аланом. Я человек. Ну и что? Я тоже человек. Но настоящая любовь порой творит чудеса. Я тоже думала, что наш союз невозможен. Люто ненавидела Шешеса в начале нашего знакомства, как и он меня. Мирабель говорила о ненависти, но при этом глаза ее искрились страстью, а потом затуманились, как будто она вспомнила что-то невероятно прекрасное и милое сердцу. Мне показалось, что передо мной сейчас открыли ларец с невиданными сокровищами, а потом тут же захлопнули крышку. Стало жутко и интересно узнать историю любви Нага и человека. Так что ни о чем не думай и иди к нему, а я пойду смотреть представление. Я хотела спросить, какое, но девушка так быстро сбежала, что я только и успела заметить, как за кустами мелькнул край длинной юбки. Со стороны парадного входа во дворец послышался лязг оружия, а затем гомон толпы. Что там произошло? Это и есть то самое представление? Любопытно, но я здесь за другим. С трудом подавив тяжелый вздох, я пошла в указанном женой Нага направлении. Они тоже ведь странная пара, а вон какие счастливые. Я же видела ту нежность, с которой змей смотрит на свою жену. Я подошла ближе и остолбенела. Из беседки доносились тихие стоны. Я замерла, прислушиваясь. «Что ты делаешь?» — с придыханием спрашивал женский голосок. «Хочу тебя», — ответил шепотом мужчина. «Жаль не разобрать, кто это говорит». «Что, прямо здесь и прямо сейчас?» Страстно прорычал он в ответ. Меня даже жаром обдало от пыла в его голосе. «Это что, Алан там с кем-то? Не только меня позвал на свидание? Что за издевательство?» От досады я до боли закусила губу. Не хотелось верить в такое предательство, но и признать, что принц в меня влюблен, я тоже не могла. Горячие ладони, обжигая, легли на мои плечи. «Алан. Не знаю почему, но я была уверена, что это он». Обернулась и утонула в синеве его глаз. Принц галантно взял меня за руку и коснулся губами пальцев в знак приветствия. Я подала ему знак, чтобы молчал, и кивком указала на злосчастную беседку, к которой как раз шел вездесущий распорядитель. Хвала богам! Высокий куст тиса скрыл нас от его цепкого взгляда. «Тём, отсюда!» — прошептал Алан, и куда ты меня потащил?